Если бы он из-за чего-то сердился, то не отпускал бы шуточек. Он не сердится на нас, только притворяется. Окружающий пейзаж был очень красив. Дорога устремлялась через узкую лесистую горную долину. О, какие бы вышли эскизы скал, увитых плющом, или сплетенных древесных корней! В тишине прозвенел коротенький вскрик. Бедняжка Милли. По-своему она разделяла мой восторг. Иногда мне кажется, что чуткость к красотам природы не столько врожденная способность, сколько приобретенная. Она столь очевидна у человека, приобщенного к культуре, и странным образом отсутствует у невежды. Но Милли родилась с этой способностью в сердце и поэтому могла понять мои чувства и откликнуться на них. Потом мы ехали через одну из живописнейших вересковых пустошей Дербишира. Потом оказались в широкой низине, откуда и увидели остроконечную крышу дома кузины Моники, невыразимо чаровавшего обещанием приюта и покоя. Чем и славен почтенный английский дом, с вековыми деревьями, окружавшими его, светавшим над ним духом доброй старины и ушедшего веселья. Казалось, что дом с грустным радушием обращался к нам: «Входите, милости прошу». Два столетия, если не больше, я служу моей любимой старинной фамилии, чьи поколения видел от колыбели до гроба, чьи радости и горести, чье гостеприимство памятны мне. Как и всем друзьям семьи, вам здесь рады, как и все они, вы насладитесь здесь иллюзией безмятежности, дарованной смертным ради забвения их печального жребия. Как и все они, вы рано или поздно отправитесь своей дорогой. Вас сменят другие. Пока, наконец, и я тоже не подчинюсь всеобщему закону распада и не исчезну. К этому времени бедняжка Милли очень разволновалась и описала свое состояние таким невообразимым слогом, что я, вопреки всем стараниям, а я взяла серьезнейший тон, отчитывая ее за употребляемый язык, взорвалась от хохота. Должна заметить, однако, что в некоторых и немаловажных отношениях Милли существенным образом переменилась. Ее наряд, хотя и не слишком отвечавший моде, уже не поражал нелепостью. Я приучила ее тихо говорить и смеяться, а в остальном я полагалась на снисходительность, охотно и искренне проявляемую людьми хорошо воспитанными, в отличие от тех, кому воспитание не достает. Кузины Моники не оказалось в доме, когда мы прибыли, но нас провели в приготовленную для меня и Милли комнату с двумя кроватями, чем мы были очень довольны. Добрую Мэри Квинс поместили в гардеробной, примыкавшей к нашей комнате. Мы обе принялись поправлять туалет, когда к нам вошла по обыкновению оживленная хозяйка дома и, здороваясь, расцеловала обеих. Она была на самом деле несказанно обрадована, поскольку опасалась, что найдутся какие-нибудь отговорки, уловки, которые воспрепятствуют нашему визиту. Говоря с Милли о кузене Сайлосе, она была столь же откровенна, как прежде со мной, говоря о моем отце. «Не думала, что он отпустит вас без битвы. А заупрямся он, стоило бы трудов вызволить вас из заколдованного замка. Ведь это настоящий заколдованный замок, в глубине которого прячется страшный старый чародей. Я имею в виду кузена Сайлоса, вашего папу, моя дорогая. Ну, в самом деле, разве он не вылитый Майкл Скотт?» «Никогда не встречал того, про кого вы говорите», — ответила бедняжка Милли. «Насколько мне помнится», — добавила она, заметив улыбки на наших лицах. «Но, думаю, он точно чуток похож на старого Майкла Добза, торгующего тесьмой и шнурами. Не про него ли речь?» «Как же так, Мот? Вы говорили, что читали с Милли поэмы Вальтера Скотта. Ну, неважно. Майкл Скотт, моя дорогая, это мертвый чародей с белыми-прибелыми волосами. И он много лет лежал в могиле, и жизни в нем осталось, только чтобы нахмуриться, когда взяли его волшебную книгу. Вы найдете его в песне последнего менестреля. Он совсем такой, как ваш папа, дорогая». «Песнь последнего менестреля» — поэма Вальтера Скотта в шести песнях, опубликованная в 1805 году. Действие поэмы относится к XVI веку. Повествование ведется от лица древнего сказителя «Последнего менестреля». Сюжет основан на существовавших в пограничном крае между Шотландией и Англией легендах о гоблине Гилпине Хорнере. Леди Ноулс имеет в виду волшебника Майкла Скотта, лежавшего в могиле аббатства Мелроуз, рядом с усадьбой Скотта Абботсфордом, вместе со своей волшебной книгой, которую взяли по приказу главной героини –